И я, а мне понравилось, эх, народец нынче хилый, драться с этими людьми, мне помериться бы силой с чертом, черт меня возьми внушает, надежду, что все обойдется, мне больше нравится, я не самоубийца, я не вступаю в безнадежный бой, я собираюсь выйти победителем, настал судный день, я в космосе, идет прямая трансляция наших действий, включая то, что происходит на кораблях и в космосе. Большая часть человечества замерла у экранов. Мы выстрелили 4 сериями с разницей 15 минут по 50 ракет. Корректировка курса ракет проводится с бортов двух судов. Каждое судно управляет половиной залпа. Пытаемся бить в одно место астероида. Рядом с каждым из судов управления ракетами находится по судну Брандеру. В образовавшуюся воронку направляются ядерными зарядами 50 ракет, наполненных смесью водорода и кислорода. Пришлось подойти ближе. Высадите меня в Брандер. Управление на расстоянии не получается точным, большие помехи. Я поведу его в ручном режиме. Залезла и повела большую платформу из посадочного блока, к которому 8 ракет, заправленных топливной смесью жидкого кислорода и водорода с ядерными головками, напевая: «Я не вступаю в безнадежный бой, я собираюсь выйти победителем». Потом смотрела фильм, хорошо получилось. Все потом обсуждали, что на моем лице не было даже тени неуверенности и страха. Потом почти все пилоты самолетов и вертолетов в мире поместили это фото в кабинах. Вошла в огромную воронку, отцепила модуль. Ракеты пошли дальше и взорвались примерно в 50 км от меня. Астероид развалился на 2 больших осколка, которые прошли мимо Земли и кучу мелких, и среди них мой посадочный модуль, который полетел на Землю вместе с другими осколками, парашют не раскрылся. Падение смягчили только посадочные двигатели и вода океана, в который мы упали. В результате я осталась без Юркина, который куда-то улетел от меня. Теперь внутри меня больше нет мужчины. За нашей эпической битвой наблюдали миллиарды людей у телевизоров и на улице. Многие молились у храмов. Когда астероид раскололся, раздались радостные крики по всей Земле. На Землю упало больше 10 тысяч мелких осколков. Крупные осколки разбивали на более мелкие ПВО и ПРО. Все самолеты и вертолеты были на земле, полеты были запрещены, без жертв и пожаров не обошлось, но на земле погибло всего несколько десятков человек, из 16 человек, встретивших угрозу в космосе, погибло 11, на каждой из 3 станций и на обоих судах был экипаж по 3 человека и я, как командующая, выжило только 4, включая меня, все они входили в экипаж корабля, на котором я была в начале битвы, среди них был единственный араб, 22-летний младший сын Фисала, еще один американец и один англичанин. Все выжившие были бойцами ЧВК Red Alert, на что сразу обратили внимание все комментаторы. Очередное доказательство высочайшего профессионализма бойцов ЧВК. В госпитале, где я лежала и залечивала повреждения и переломы, меня посетило огромное количество посетителей, руководители всех 5 стран, постоянных членов Совбеза ООН, мои друзья Маргарет, королева Англии, Халид, дети и руководители еще десятка стран. Посетил даже Папа Римский, который с телевизионной трансляцией провел проповедь в Риме, в которой попросил Господа о моем выздоровлении, и Далай-Лама. Джу Вон почти не отходил от меня. В спешно оборудованном храме Гуанинь в госпитале я поблагодарила богиню за помощь и сказала, что и дальше буду покорна ее воле. Тут у меня в голове возник голос: если покорна воле, роди наконец сама Джу Вон у детей, хватит отлынивать. Теперь внутри тебя нет мужчины, хватит мучить хорошего мальчика. Приказ богини, закон. Меня просто засыпали наградами. На погоны упала 5 звезда, почти все страны присвоили высшие награды. Поставили бюсты по всему миру, даже в Белом доме ИАН. На Генеральной ассамблее ИАН, которую транслировали по всему миру, я заявила, что ухожу в отставку со всех государственных и международных постов и займусь наконец только семьей и мужем, на которых всю жизнь мне не хватало времени. Не надо меня ничем больше награждать. Я уже все получила свою награду от Гуанинь, богини безусловной любви, милосердия и прощения, божественной матери Востока. Ее имя означает «та, кто наблюдает за миром» или прислушивается к звукам мира. Она дала мне высшую награду для любой женщины, на которую я уже больше не надеялась. Я снова беременна, и поскольку я уже не так молода и здорова, как раньше, я целиком посвящу себя вынашиванию и рождению детей, у меня опять будет двойня. Это была просто информационная бомба, почти затмившая даже тему спасения Земли. Количество храмов Гуанинь в мире начало в очередной раз стремительно увеличиваться. Журналисты наперебой говорили, что хотя я в прекрасной физической форме и внешне самый строгий критик не даст мне больше 30 лет, но в самом-то деле мне точно больше 60 лет, и рожать в таком возрасте не самое простое решение даже для такого смелого и решительного человека. Некоторые шутили, что мой настоящий возраст самый строго охраняемый секрет в мире. Конечно, была гражданка Турции, которая родила около 80 лет, но все равно это удивительно. Отмечали, что Джу Вон тоже очень хорошо выглядит. На вид ему около 40 лет. Сказать, что Джу Вон был счастлив, значит ничего не сказать. Он не отходил от меня и смотрел так, что я даже краснела, когда мы встречались глазами. Этот гад, в каком-то интервью, на вопрос, почему он так хорошо выглядит, ответил, что главный секрет в том, что он занимается сексом только с любимой женой. Активно обсуждающие его интервью мужчины разделились на две примерно равные группы, тех, кто ему завидовал, и тех, которые утверждали, что, учитывая, кто его жена, он разумно не рискнул попробовать заняться этим не с женой. Еженедельные сводки о состоянии моего здоровья печатали и передавали почти все уважаемые информационные каналы. В каком-то телевизионном интервью я сказала, что эта беременность дается мне физически тяжелее, чем подготовка к любой войне. Ноги отекли, живот тянет, токсикоз и постоянные перемены настроения. Мужикам, что получили удовольствие, а нам, бабам, мучайся. Я дала себе слово, после родов на этой планете только безопасный секс. Если бы я любила мужа хоть чуть-чуть меньше, он бы эту беременность точно не пережил. Столько раз я при виде его довольной морды с трудом сдержалась от того, чтобы его не убить, даже сняла нож и пистолет и заперла их в сейфе, а ключ отдала охране. Джу Вон сидел рядом и просто сиял, по-хозяйски обняв меня, положив ладонь на мою грудь и гордо смотрел в камеру. Наконец я родила, снова двойню, мальчика и девочку. Доктор в своем интервью сказал, роды прошли успешно без осложнений. Сказалась великолепная физическая форма госпожи Пак, которая не прекращала занятий спортом в течение всей беременности. Ее муж присутствовал при родах и сам обрезал пуповину. Госпожа сама кормит детей своим молоком, которое у нее в достаточном количестве. Радостные празднования начались по всему миру. Около 30 стран, включая Корею, Саудовскую Аравию, США, Францию, Италию, КНР, Англию, объявили этот день выходным днем. Глава 26. Пак помогает хищникам победить чужих. 7 лет я старалась быть примерной женой и занималась в основном только мужем и детьми. Правда, я осталась президентом ЧВК Red Alert, у которого появилось еще подразделение, военно-космическое. Правда, при наличии исполнительного директора и штаба это не занимало много времени. Офисы ЧВК появились во всех странах постоянных членах Совбеза ООН. Строились большие станции базы для сборки ракет и их заправки топливом на орбите для увеличения дальности. Начали сбор космического мусора, научились его перерабатывать на материалы, используемые при строительстве космических объектов. Каждый день всей семьей вместе делали зарядку, тренировались, занимались своими делами. Осенью и зимой жили в нашем доме в Саудовской Аравии, в выходные часто плавали на небольшой парусной яхте. Я научилась водить легкомоторный самолет. Лето проводили или в США, или в Корее. За новостями следила не очень внимательно, но от попыток втянуть меня в большую политику уворачивалась. Внезапно спокойная жизнь кончилась. Спутник обнаруживает тепловое излучение под островом Буве, расположенным примерно в 1000 миль, 1600 км, от побережья Антарктиды. При этом источник излучения идентифицировать не удалось. Со спутника с помощью тепловизора удалось определить, что подо льдом на глубине 2000 футов, 610 м, находится пирамида. Было принято решение собрать группу экспертов для расследования, в которую входят археологи, лингвисты, наемники и генерал Пак, как ответственную за оборону планеты от угрозы из космоса. Когда команда прибыла на заброшенную китобойную станцию, мы обнаружили недавно проложенный туннель, идущий от поверхности льда прямо к пирамиде. Группа была хорошо оснащена. На всех шлемах были смонтированы камеры для передачи звука и изображения. На базе была собрана башня ретранслятора для усиления передаваемого сигнала. С собой тоже набрали ретрансляторов. На базе китобоев повесили камеры для записи. Затем 6 человек спустились в туннель, смонтировав аварийный подъемник. Все остальные по моему приказу вернулись на десантный корабль. В 100 милях от острова разместилась авианосная группа США. Над островом завис разведывательный спутник. Команда из 6 человек, 2 сотрудников ЮНЕСКО, я была против и даже вписала свое мнение в протокол, но настоял представитель ООН, 2 операторов, Один из пресс-центра ЧВК, другой от ВВС, один сотрудник АНП, специалист по связи и я, несмотря на возражения штабных, которые пытались меня не пустить, спускается по туннелю и начинает исследовать пирамиду, вскоре обнаруживая свидетельство существования древней цивилизации и нечто похожее на зал для жертвоприношений, заполненный человеческими скелетами с разорванными грудными клетками. Передали все иероглифы в центр связи, оттуда экспертам-археологам. Благодаря переводу иероглифов пирамиды лингвисты, находящие на корабле, узнали, что инопланетяне посещали Землю на протяжении тысячелетий. Они научили древнюю человеческую цивилизацию строить пирамиды, и им поклонялись как богам. Раз в столетие они посещают Землю, чтобы принять участие в ритуале посвящения, в ходе которого несколько человек приносятся в жертву хищникам, становясь их носителями и создавая идеальную добычу для охоты инопланетных охотников. В качестве подстраховки, в случае поражения, охотники активировали систему самоуничтожения, чтобы уничтожить хищников. Позже узнали, команда из 3 инопланетян, кандидатов в охотники, в то же время прибывают и спускаются к пирамиде и прибывают как раз в тот момент, когда наша команда невольно активирует сооружение и оказывается в ловушке. Царица королева хищников выходит из криогенного анабиоза и начинает откладывать яйца. Когда из яиц вылупляются личинки, несколько непонятных существ присоединяются к людям, оказавшимся в ловушке в зале жертвоприношения. Из людей появляются мелкие хищники и быстро превращаются во взрослых. После разделения нашей группы ловушками, я оказалась вместе с оператором пресс-центра ЧВК. Нашла какой-то каменный ящик, в котором лежало 3 непонятных устройства, которые по привычке положила в рюкзак за спиной. Позже оказалось, что это бластеры охотников. На нас прыгнуло несколько каких-то существ, которые я расстреляла из автомата. Поскольку куда идти было непонятно, пошла на шум. Увидела поединок каких-то прямоходящих существ в скафандрах со стаей хищников и вмешалась. Приказала оператору только снимать и пытаться не вмешиваться, бросилась в бой. Патроны довольно быстро кончились. Один из охотников увидел поклажу моего рюкзака и протянул руку. Отдала ему находки. Мне он протянул какую-то пику. Эта пика, как ни странно, позволила мне убить еще одного хищника. Один охотник был убит, один ранен. Второй вначале оказал ему помощь с помощью какой-то сумки, висящей на поясе. Затем охотник использовал части тела мертвого хищника, чтобы изготовить для меня оружие и щит. А принимаю командование. Охотник снял маску и что-то прорычал. А хотите пройти испытание, слушайтесь. Я за 45 лет никогда не проиграла ни одного сражения. А для вас это явно первый серьезный бой. Охотник опять что-то прорычал. А хотите победить и выжить, слушайтесь. Нет, уйдем без вас. Охотник кивнул. А я вперед. Ты тащишь товарища и оба прикрываете меня огнем. Идем к подъемнику, там закладываем бомбу и наверх. Мы прорываемся к подъемнику. Раненый охотник отсоединяет и использует бомбу в своем наручном модуле, чтобы уничтожить пирамиду оставшихся хищников. Нас догнали. Охотники и оператор цепляются к подъемнику и закрепляют раненого охотника. Я дерусь в рукопашную. Охотники стреляют назад. Когда подъемник двинулся, оператор крикнул: «Госпожа!» Я отпрыгнула назад, и целый охотник схватил меня за руку. Остатки нашей группы быстро достигают поверхности. Раздается взрыв. Туннель обрушился. Хорошо, что туннель шел наверх под углом. Часть поверхности тоже обрушилась. На поверхности я оторвала наклейку ЧВК Red Alert от своей куртки и прицепила к скафандру охотника, который поймал меня за руку при прыжке на подъемник. Охотник использует кислотную кровь хищника, чтобы пометить себя, своего товарища и меня какими-то символами. А это символ охотника на хищников, охотник прорычал. Внезапно из-под льда появляется королева хищников и вновь атакует. Охотник тяжело ранен первым ударом, я успела отпрыгнуть от ее второго удара. А ты живучая, но тупая. Тебя разве не учили? При возможности внезапной атаки, надо всегда первой атаковать самую опасную цель. Королева что-то прорычала и снова атаковала. Я увернулась и ударила ее по ноге копьем. Пошла кислотная кровь. Она начала припадать на раненую ногу, и ее скорость снизилась. Я медленно отступаю в сторону водяного резервуара. А не вмешивайтесь. Мужикам в женской драке делать нечего. Даю тебе последнюю возможность остаться в живых. Один на один против меня, у тебя шансов выжить нет. Королева что-то рыкнула. А мыши-кошки не опасны. Королева снова атаковала, и я снова увернулась. Укол во вторую ногу. а глупый выбор. Как две самки своих видов могли бы поладить? Может, передумаешь? Снова атака вместо ответа. На этот раз молча. Схватив ее цепи, привязала ее к резервуару с водой и столкнула его с помощью лома с обрыва в море, так что она опускается на дно океана под весом резервуара, а в счастливый путь в загробную обитель, под небом остается победитель. Сняв с пояса охотника аптечку, я оказала ему помощь, остановив кровь и вколола какое-то лекарство, благо запомнила, как он это делал. А с тебя может выйти толк со временем. Может, ты скажешь своим экзаменаторам, пусть появится. Охотник что-то прорычал. А ну не пудри мне мозги. Я же женщина, поэтому чувствую на себе любопытные взгляды. Смотрит на меня, как зрители на гладиатора в Римском Колизее. Внезапно появляется корабль охотников и десяток стоящих охотников. Встала и подошла к седому охотнику. Он единственный был в чем-то вроде плаща. А странные вы, ребята. Еле обученных совсем зеленых парней кидаете на такие рискованные испытания. Да еще не вмешиваетесь при реальной опасности жизни. Даже такая отмороженная стерва, как я, так никогда не решалась делать при подготовке бойцов. Хотя не спорю, в таком подходе определенный резон есть. Седой охотник что-то прорычал, а из того, кому я дала наклейку, толк выйдет. Седой охотник что-то опять прорычал, а второй еще только заготовка. Седой охотник кивнул и что-то прорычал в другой тональности. А почему нет, коль сойдемся в цене, то мы послужим. Не против землян, конечно. Седой охотник снова кивнул, еще что-то прорычал и махнул рукой. 8 охотников забирают раненых товарищей и несут их на корабль. Старейшина, так я его обозвала про себя, охотников смотрит на шрам охотника на моем лице и вручает мне копье и какое-то устройство в качестве подарка. Он показал мне, как включать устройство, на нем оказалась запись всех событий охоты. Мы увидели, как погибали члены нашей группы. А спасибо, возьми мой подарок. Я протянула ему свой нож и телефон, взяла у оператора, на котором оставила номер офиса в Белом доме. А нужна будет встреча, позвони. Показала как. После чего выключила телефон, чтобы батарейка не садилась. Седой охотник кивнул и протянул руку, которую я без колебаний пожала. Когда корабль улетел, потерла лицо снегом, подобранным с земли, и сказала: «Стара я уже для таких приключений», и приказала вызвать вертолет. Оператор смотрел на меня с ужасом и восхищением. Из 6 членов группы выжило 2 и оба из ЧВК, это уже традиция. Фактически сразу по возвращению было секретное совещание в формате 7 секретариан, 5 руководителей стран постоянных членов и 5-звездный генерал ПАК. Показала им запись, переданную мне охотниками, сама первый раз ее целиком посмотрела. Просмотр занял почти 7 часов, КНР надо было их силами флота атаковать. ПАК — плохая шутка, наши средства не могут зафиксировать их корабль, оружие у них явно сильнее. Вряд ли у них только один корабль. Франция и что стерпеть, что они рассматривают нас как охотничьи угодья уже 1000 лет? ПАК развиваться и становиться сильнее, конечно, если нападут защищаться, но сейчас мы как папуасы с копьями против танков. США и что делать? ПАК консолидироваться, максимально снизить противостояние между ведущими державами. Я не думаю, что это единственная цивилизация в космосе, развитая лучше нас. На мой взгляд, не самый плохой контакт. Могут быть и более агрессивные. Секретарь, что делать с информацией о контакте? ПАК, мне кажется, надо выпустить документальный фильм, используя наши записи, переданные инопланетянами, слишком много людей в курсе. Конечно, подредактировать и сделать сокращенную версию. Секрет, на мой взгляд, уже не удержать. Вы лучше меня знаете, слухи могут вызвать непредсказуемую реакцию. В конце концов, я только военная, а чтобы рассчитать последствия, здесь нужны другие специалисты. Психологи, социологи и не знаю кто еще. Россия, предлагаю последовать совету единственного среди нас профессионального военного. В итоге фильм сделали, а меня сделали членом совета 7, которому решили придать постоянный статус. Из 7-часового фильма сделали 2-часовой с помощью прикомандированных экспертов. Меня заставили сделать короткий доклад на ассамблее ООН перед показом фильма. И фильм, и доклад транслировали в прямом эфире основные мировые информационные каналы. Разные места просмотра, казармы, штабы и правительства разных стран, бары и другие помещения. Картинка на экранах одна, обсуждения похожие. Ожидаемо, очевидно, мы не одни во Вселенной, и есть более развитые цивилизации. Да и немало сведений о том, что нашу планету посещали раньше, есть в наличии. Госпожа ПАК права, не самый плохой вариант нового контакта. Госпожа Пак действительно очень сильный воин. Мне смотреть на изображение на экране было страшно, а она там рядом и еще шутит, и ни тени страха ни на лице, ни в голосе. Особенно страшно смотреть на королеву хищников, она минимум раз в 10 больше госпожи, а госпожа ей, у тебя нет шансов против меня один на один. Она смотрела на них всех как кошка на мышей. Так даже королева хищников против нее один на один без шансов, только при внезапном ударе у нее был шанс. Повезло, что такой сильный воин есть в это время на земле. Представляете, косовцы пытались госпожу Пак напугать, дикари что них взять, поэтому и умерли в петле. Почему в петле? Петля — позорная смерть для мусульманина. Интересно, как они понимали друг друга с охотниками и королевой хищников? Они воины. Знаете, я когда то завидовал Джувону, а теперь даже не знаю. Она все равно даже сейчас очень красивая, а ведь уже ей много лет и четверо детей. А как она двигается красиво, как танцует. Такую жену нельзя злить. Так он и не злит, зато его любит такая женщина. Этот документальный фильм резко повысил и так высокий авторитет ЧВК Ред Алерт и еще больше повысил конкурс в него. Дошло до 10-12 человек на вакансию. Причем это были опытные, полные сил ветераны морской пехоты, парашютисты, спецназовцы. Бойцы спецназа ЧВК стали смотреть на остальных как подросток, старший брат которого вдруг стал абсолютным мировым чемпионом по боям без правил, на своих знакомых во дворе. Ведь они личная гвардия самой госпожи Пак. Госпожа сама их тренирует и ведет в бой. А все бойцы ЧВК прямо транслировали своим видом всем остальным военным: теперь вы понимаете, что вы стоите по сравнению с нами. Неожиданно со мной через офис в Белом доме связался лично японский император, неслыханное дело, и попросил, чтобы японцев допустили к отбору в ЧВК Ред Алерт. Оказывается, снятый фильм о приключениях с инопланетянами несколько раз показывали по разным каналам японского телевидения, самые знаменитые в Японии мастера боевых искусств выступали в разных шоу и говорили, что генерал Пак в очередной раз продемонстрировала такой уровень боевого искусства и духа истинного воина, который просто невозможно переоценить и который, по их мнению, превышает все когда-либо описанное в истории человечества. Согласилась на общих основаниях, после службы в силах самообороны. Мне оставили телефон для связи для обращения с любыми просьбами, которые он в силах выполнить. Глава 27. Командировка в космос. Через 6 месяцев после приключений в подземной пирамиде, над поверхностью Земли в 12 местах по всему земному шару внезапно появляются огромные объекты, названные ракушками, которые, предположительно, имеют внеземное происхождение. Обитаемы, и инопланетяне пытаются вступить в контакт с землянами через своеобразную прозрачную стену, по которой показывали запись боя генерала Пак с королевой хищников. Инопланетяне напоминают земных головоногих, имея тело с радиальной симметрией и 7 щупальцами. Люди называют их гиптоподами. Их немедленно окружили войсками и журналистами. На экстренном заседании Совета 7, сказала: «По-моему, это персональное приглашение для меня». Невежливо не ответить. Полетела к ближайшей ракушке. Прямой репортаж канала новостей. Только что присел военный вертолет. Из него выпрыгнула женщина в военной форме с эмблемой ЧВК Ред Алерт. Вертолет сразу улетел. В бинокль видно, что это генерал Пак. Спокойным шагом с прямыми плечами, без малейших колебаний, она подошла к прозрачной стене и протянула руку к ней. Стена ее пропускает. Генерал прошла стену и скрылась внутри ракушки. Да в личной храбрости и решительности генералу невозможно отказать. Мне помогли овладеть письменным языком гиптоподов. Начинаю обмениваться с ними сообщениями. Оказалось, детеныш одного высокопоставленного представителя этого вида каким-то образом оказался на корабле, попавшем к пиратам. Его доставили на станцию, а своего спецназа у них не было. Был военный флот, который блокировал станцию. На станции порядка 500 живых разумных существ. Нужно освободить захваченного детеныша. За это готовы построить нам верфь для строительства малых кораблей, способных передвигаться внутри звездной системы, на любой планете Солнечной системы. Корабли будут оснащены мионными двигателями. Время, необходимое для движения от Земли до любой планеты системы, не более 12 часов. Оснащение для десанта под людей могут изготовить 300 комплектов, больше просто не успеют за время полета. Лететь 2 дня, нужно выдвигаться обязательно сегодня. Добавила к условиям: приспособить 2 корабля из 12, которые сели на Землю, переделать для управления и проживания людьми, обучить персонал, пиратскую станцию и переделанные корабли оставить за нами, отремонтировать ее и трофей. помощь защитить в течение 100 лет и помощь нашим раненым. Согласились на 50 лет и передача двух восстановительных модулей, кроме помощи раненым. Связалась со штабом и сказала: есть работенка без подробностей. Отдала приказ перебросить к кораблям 500 человек спецназа и 300 инженеров-связистов, ремонтников техники. Через 6 часов мы стартовали. С командирами подразделений разрабатывали действия, глядя на очень подробные планы станции. 4 основные группы должны атаковать командный центр, инженерный блок, арсенал, палубу, где размещались космические истребители. 5 групп атаковали 5 кораблей, которые были пристыкованы к базе. На каждом экипаж не более 20 существ. Одна группа, которую вела я, должна была освободить детеныша. Всего у наших нанимателей было в наличии только 10 малых катеров-невидимок. Размеры взрослых гиптоподомов не позволяли перемещаться по станции. Она была рассчитана на существ существенно меньше по размерам. Пока мы летели, наниматели собрали станцию гиперсвязи на Луне. С ними было оставило 5 наших связистов. Это оказалось очень кстати. Моя младшая дочь Юна устроила сюрприз. Спряталась в одной из коробок, и ее обнаружили только через сутки полета. Посадила ее на организованную специально для нее гауптвахту, на которой у нее было занятие изучать язык гиптоподами, и сообщили на Землю, что она у нас. Через 2 суток прилетели и начали операцию. Моя группа прилетела к станции, прицепились, и по сигналу все одновременно группы ворвались внутрь станции. Хорошо была подробная схема бегом, в скафандре не так легко, как в обычной форме. Гравитация на станции была 1-2 к земной. Стреляли во всех, кто попадался на пути. Завалили существ 20 разного вида. Вот камера, где держат заложника, дверь взломали, слава богине, заложник у нас, бегом его в специальный контейнер, который нам дали гиптоподамы, и обратно под охраной. Вот дыра, через которую мы попали, к ней уже рядом пристыковался другой катер в несколько раз больше нашего. Передали заложника, полдела сделано, получили еще 80 бойцов в подкрепление, теперь зачищаем станцию. Убитых у нас не было, а вот ранено почти 70 человек. Пираты были совсем не мальчики для битья, и у них было много боевых роботов. Даже мне перепало, из бластера оторвало 2 пальца на руке и прожгли бок. Хорошо, что раненых лечили хозяева. Удалось освободить еще 30 разных существ, которых удерживали пираты. Половина из них оказались техническими специалистами, которые согласились на нас работать. Оставило 200 инженеров и 160 спецназовцев стали обустраиваться на базе. Плюс 37 тяжело раненых остались проходить лечение на военных кораблях гиптоподомов. Еще 60 инженеров, 120 спецназовцев должны изучать захваченные корабли и истребители. Все обратную дорогу продолжали делать доспехи для бойцов и обучали наших инженеров. Обратно летела в реанимационной капсуле, откуда вышла через 36 часов без всяких следов повреждений и болячек, кроме знака, оставленного мне охотником. Полезная штука, надо Джувона в нее попросить подлечить. Когда вышла, узнала, что наши хозяева зарегистрировали захваченную станцию как базу наемного отряда Red Alert, который зарегистрировали на межгалактической базе наемников, и с нами гиптоподамы заключили договор, что гарантируют защиту базу в течение 50 лет, и оставили там даже отряд кораблей. Послали сообщение, что возвращаемся, и у нас все хорошо, послали. Заседание Совета 7 в Вашингтоне после моего доклада. КНР почему не посоветовались, а не было времени. Заложник захвачен, если бы он погиб, ничего не получилось бы. Сами понимаете, чем скорее освободить, тем лучше. Это для нас реально отличный шанс, при успехе, конечно. ФР можно было получить больше, а если бы заложник погиб, не получили бы ничего. Нам бы переварить, что получили. Это займет не один год. Сейчас надо все силы бросить, чтобы освоить и научиться пользоваться. Сейчас единственное, что умеем, это обученную пехоту. КНР надо решить, как делить. А делить нельзя. Нам все равно надо объединяться. Межзвездные полеты умеют делать около 1000 разных существ. Мы еще нет. У нас только 2 корабля будет, которые нужно освоить и еще переделать. При этом сами мы их делать не умеем. У нас сейчас есть только официально зарегистрированный наемный отряд и база, которую надо ремонтировать, обустраивать и так далее. Надо хотя бы ваши 5 стран как земную федерацию зарегистрировать, надо как-то межзвездные законы узнать. Никто с несколькими государствами в одной звездной системе дело иметь не будет. Секретарь все под себя хотите, а мне не потянуть. Нужны лингвисты, юристы, надо разобраться, как там все происходит. Нужно создать совместное управление Земной Федерации и понять, как там все устроено. Вы представляете, около 3000 разных существ. Связь и карты 280 из звездных систем. У меня такой объем новой информации просто в голове не укладывается. Я вообще не собираюсь в это влезать. С военной бы составляющей хоть чуть-чуть разобраться. Нам очень повезло, что на нашей планете ничего особо ценного не оказалось или не нашли. Экспедиции, которые тут были, чтобы был смысл большую эскадру гонять. Только это нас спасло. Россия, предлагаю рамочное соглашение по созданию Земной Федерации в актив Федерации строящийся завод и узел связи, остальное законные трофеи ЧВК. США ВАН объявляем о создании Земной Федерации пока из наших 5 стран. Введение Федерации дела вне земли. ЧВК Ред Алерт официально вооруженная сила Земной Федерации на основании договора найма. У вас же есть договор с гиптоподами. А да, надо его перевести и передать юристам, пусть на его основе сделают. Нужно попросить стандартный договор с биржи наемников. Надо туда приехать с юристами. Понятно, первая подготовка специалистов. Нужно понять действующие правила игры. Первый понятный внешний шаг – посещение биржи наемников. Англии нужны специалисты по радиоэлектронной разведке, астрофизике и средствам связи. Нужны программы подготовки специалистов. Наличие пиратов говорит о возможных неприятностях. Хорошо, что на Земле нет ничего особо ценного для более развитых рас. Поездка на корабле гиптоподомов на биржу наемников прошла обыденно, но не без конфликта. Нанятый юрист напоминал огромного прямоходящего кальмара. Нам его посоветовали наши наниматели, и они же оплачивают его услуги за 5 лет. Общались с ним через коммуникатор. Какой-то огромный инопланетянин, напоминающий червяка, спровоцировал меня на поединок. Юрист все организовал. Кальмар информировал, что это командир отряда наемников, который сотрудничал с пиратами, которых мы разбили. Я лишила того постоянного контракта. Это вроде судебного поединка. Он ставит в заклад свой отряд и корабль, а я свой. Поскольку у него относительно новый военный фрегат, а не летающий утиль, как у меня, заклады примерно равные, что признает представитель биржи наемников. Висит тот червяк больше 10 тонн. Задавить весом и раздавить своего противника – его обычный прием. Какая-то подстава. Не давал и я согласия на заклад. Очень жаль, что нет своих людей и юристов, знающих местные законы. Нас вывели на специальную площадку, вокруг которой стояли трибуны и висело множество непонятных устройств. Судья, жуткого вида 3-метровый таракан, обратился к нам. Юрист перевел типа: есть что сказать, то говорите. А мне не нужна твоя жизнь, отдай фрегат и ползи куда хочешь. Твоя глупая и бессмысленная смерть не принесет мне радости. Когда юрист как-то перевел мои слова, червяк бросился на меня. Я была вооружена вибромечом и оружием охотников, подаренной мне складной пикой, у противника 2 огромных меча. Мне удалось быстро его грохнуть, копьем в глаз. Он не ожидал, что копью складное, затем выпотрошила его своим мечом. После этого свои услуги предложили 3 охотника со своим оружием и другим снаряжением. Они были среди зрителей. Насколько я поняла, они совершали паломничество, чтобы найти себе наставника и стать настоящими воинами. Они с большим уважением смотрели на символы, выжженные охотником кислотой на моем лице. Почему-то в капсуле они не совсем сошли, а приобрели вид очень старых. Честно говоря, я им очень обрадовалась, сама удивилась и их явно удивила. Наконец-то, знакомые морды у них оказались коммуникаторы, которые позволяли нам общаться по-английски. Они подарили мне комбинезон-хамелеон и помогли подогнать его по размеру. Признаюсь, появление их в моем отряде предало мне уверенности. Заметила, на них смотрели с опаской, а на людей с удивлением. Репутации у нас еще нет. У убитого был свой корабль с 50 членами и сотней роботов. К нему на корабле я поднялась с кальмаром, юристом и 3 охотниками и 5 землянами. Какая-то смесь таракана и ящера высотой заметно больше 2 метров. Попробовала возмутиться и даже схватилась за какие-то железки у себя на поясе, но получив шлемом по носу, пошатнулась. Удар ногой по нижним конечностям, он упал на бок, и я копьем охотника бью его подмышку и прокалываю насквозь. Все инопланетяне замерли. Спросила, есть еще недовольные? Если нет, то можете продолжать служить в отряде, но уже под моим командованием. У убитого был заключен контракт на сопровождение какого-то богача, напоминающего волосатую 4-метровую гориллу с 6 конечностями, на отдых, которую я обязана выполнять как наследница прошлого владельца отряда, так как аванс уже заплатили. Сумма контракта большая по причине ожидания проблем. Когда заказчик понял, что теперь я командир отряда его охраны, он очень удивился, но посмотрел на охотников за моей спиной, труп убитого у него на глазах и согласно буркнул. К счастью, с нами полетел корабль гиптогонадов, и в пути нас не тронули, на курорте начались проблемы. Такое ощущение, что каждое встречное существо говорит на своем языке. Нужен какой-то робот-переводчик, ничего не понимаю, что вокруг происходит. Озадачила юриста, который был, по-моему, в каком-то ступоре после поединка, но может, я просто в его мимике не понимаю. На курорте у нашего клиента возник конфликт с существами, напоминающими прямоходящих по земле осьминогов. К сожалению, мы не сразу поняли, из-за чего. При начинающейся драке я выстрелила в воздух из пистолета и встала между ними лицом к новым противникам и спиной к охраняемой персоне. Осьминог что? То орал, я же спокойно взяла полюбившийся мне местный плот и начала его чистить. Осьминог начал просто бесноваться, брошенный в меня поднос с посудой я отбила ударом ноги, задрав ногу на уровень моего лица и осталась при этом на месте абсолютно невозмутимой. Затем сказала на языке, который сейчас учила, как сказал местный кальмар-юрист, самый распространенный, он мой клиент и под моей охраной. Откуда-то показался робот-переводчик, выглядевший как пылесос на колесиках. Мы стояли друг напротив друга. Потом посмотрела, хорошая запись получилась, огромные инопланетные существа и между ними маленькая человеческая женщина, которая спокойно ест фрукт. Затем все вдруг начали, как показалось мне, смеяться. Я тоже улыбнулась, подошла к осьминогу и коснулась его рукой. Не надо омрачать отдых. На моей родной планете вообще не принято смешивать отдых и работу. Переводчик перевел. А в чем причина конфликта? Дело было в том, что два мажора организовали совместный бизнес. Взяли денег у родителей и построили завод охладителя, еще бы знать, что это такое, в серой зоне космоса, но сильно поскупились на охрану. Этот завод захватила какая-то банда отморозков, и теперь один хотел взорвать все планету вместе с заводом, другой считал, что зачем не такие уж большие потери. Аренда корабля, способного взорвать эту планету, стоит больше, чем завод. Другой настаивал, все равно надо наказать, честь семьи стоит дороже. На этой почве и поссорились. На мелком камешке размером лишь вдвое меньше земли, где был завод, была построена система ПВО, которая мешала наказать захватчиков малыми кораблями. Они захватили завод, когда предатель отключил систему на профилактику. Ущерб был для них больше моральный. Когда я предложила отбить завод, инопланетяне засмеялись и сказали, что подарит его вместе с клочком камня, на котором он находится, все равно на этой помойке жить нельзя, если я сумею это сделать. Завод оказался по космическим меркам недалеко от захваченной станции, всего 6 часов лета, с тремя охотниками на корабле, невидимке, мелком катере, где даже мы с трудом помещались, вылетели первой волной, приземлились и захватили пункт ПВО тихо. Потом тихо пробрались в здание казармы и тихо перекололи 12 спящих существ, спящих тревожной смены. Затем двое охотников пробрались на маленький космический корабль, и я со вторым в диспетчерскую завода. Пока мы там защищали, вернулся катер, на котором было 5 бойцов-десантников и 5 небольших существ с корабля, которые были инженерами. Один инженер и один десантник в захваченный корабль, 2 группы по 2 десантника и 2 инженера в диспетчерскую завода и пункт ПВО. Я с охотниками двумя парами добиваю отряд, удерживающий завод. Через узел гиперсвязи приказываю на земле подготовить еще 400 человек, среди 90 инженеров и 10 юристов, к переброске на базу и на завод. Заказчики захвата были в шоке, но юридические документы оформили. Охотники были очень довольны, когда я им на торжественном построении приколола наклейки ЧВК Red Alert. С осьминогом даже договорились о том, что он помогает продавать конечный продукт. Мы отдаем ему на 10% ниже рынка, цены всегда можно посмотреть на электронной бирже. Остальное за ним. Зарегистрировалась с помощью юриста на товарной бирже. Где-то в галактике беседа инопланетных существ. Ваша идея привлечь человеческую самку к решению проблем оказалась слишком хорошей. Это как мы планировали, что заложник погибнет при штурме, что приведет к затяжному конфликту. Вы были уверены, что люди попытаются воспользоваться возможностью получить доступ к технологиям, и, разумеется, это окажется им не по силам. Однако, человеческая самка не только смогла освободить племянника правителя планеты, но и захватила станцию, практически целые корабли, способные летать между звездными системами. Они не умеют этим пользоваться, она очень быстро учится, надо принять меры по ее аккуратной нейтрализации, чтобы это не связали с нами, чтобы нейтрализовать непонятную активность самки, спровоцировали дуэль на холодном оружии с Аархом, и в результате у этой самки теперь новейший фрегат, каким образом, он же больше, чем она, в 100 раз, почти в 200 раз. Эта человеческая самка действительно уникальный воин. Она убила его меньше, чем за минуту. Запись боя очень популярна, рядом там был наш агент Эмпат. Его очень поразило, что человеческая самка испытывала не страх, не ненависть, а просто жалость. Оно, похоже, смотрело на него как на редкое и неопасное для нее животное, и ей было жаль его убивать. Значит, победа над королевой хищников не случайность. Ту она тоже долго не хотела убивать и пыталась уговорить сдастся, это еще не все. Она почти за мгновение убила в рукопашной практически при всех офицерах отряда его первого помощника и командира абордажной команды, несмотря на то, что у него панцирь и два сердца, который сдуру отказался подчиняться, как он ее обозвал, мягкотелой самке, чем сразу привела всю команду к покорности. Взяв контракт Аарха, человеческая самка не допустила конфликт между обезьянами и осьминогами, на что мы рассчитывали, помогая пиратам захватить завод. Потом отбила целым спорный завод и запустила производство и продажу охладителя. Уверен, получив в собственность малую планету, она организует туда переселение землян. В итоге у землян появится относительно развитая промышленная база при почти союзных отношениях с четырьмя хорошо развитыми расами – гиптоподами, охотниками, обезьянами и осьминогами. Дополнительно впечатляет, что все сделано меньше, чем за месяц, очень энергичная самка. К тому же, очевидно, очень талантливый военный, и что очень хорошо и большая редкость для наших военных, не любит лишней крови, но не боится сама ее лить. Думаю, она нам самим пригодится. Наблюдайте, но пока не вмешивайтесь. Будьте готовы оказать помощь, чтобы не допустить гибели. Сами знаете, хороших военных у нас сильная нехватка. Глава 28. Битва в космосе. Будущий завод верфь на Марсе в итоге забрала себе. Эти бюрократы даже место не выбрали для строительства. Начальником управления развития Земной Федерации был временно назначен вышедший на пенсию командир одной из баз нашего ЧВК, по моему предложению, по этому поводу тоже договориться не смогли. В Солнечной системе построили два храма богини, один на базе связи на Луне, другой на марсианской базе, на которой строили верфи. Инопланетяне обещали завершить стройку за 4 месяца. Жаль, месяц потеряли. Планировали три вида продукции: малый истребитель, корвет боевой, транспортный корабль. Три вида оружия: ракеты, плазма и лазеры. Есть слабое защитное поле на всех кораблях. Передали техническую документацию, которую пытаемся осознать. Создали интернациональную бригаду специалистов. К сожалению, пока идет трудно. Под проект создали корпорацию Агдан Космос Девелопмент, по 15% принадлежит Агдан Финанс, России, КНР, Франции, Англии, США, 10% АН. Честно говоря, очень удивилась такому решению, но, как мне сказал крайне довольный президент США, в США очень гордились, что я генерал КМП и морской котик и бывший высокопоставленный сотрудник администрации президента, это для того, чтобы показать, как меня ценит. Смонтированный отчет о наших приключениях пресс-служба ЧВК разбила на 4 документальных фильма по 1,5 часа. Все фильмы умудрились выгодно продать. Заберу с собой несколько человек из финансового отдела. Фильмы показали почти все информационные каналы Земли. Джувона, двух младших детей, двух своих внуков, внука Фисала и внучку Маргарет, у них любовь, забрала с собой и улетела на старую пиратскую станцию. Экипажи кораблей и ракушек полностью сформированы из бойцов ЧВК. Кроме этого, забрала с семьями троих из пресс-отдела, двоих из юридического отдела и пятерых из отдела снабжения. С нами летели 4 монахини с кучей утвари для организации 3 храмов Гуаньлин на базе, заводе и в нашем представительстве на планете Биржа. В сумме летело 1500 человек на полностью забитых разными грузами 2 кораблях. Джувон был в регенераторе, капсюле всю дорогу. Теперь колония землян будет около 2000 человек, 50 человек будущие курсанты инженерных и медицинских школ на планете отбирали из почти 40 тысяч, прочесали все ведущие инженерные и медицинские вузы планеты, где расположена Биржа. Название планеты не выговорить, поэтому нарекла ее биржей. Кроме биржи наемников, там была космическая торговая биржа и множество учебных заведений, в них я и везла курсантов. Там учились разумные разных видов. Кроме этого, там был расположен суд и подразделение корпуса юстиции, межзвездная организация, типа земного Интерпола, который следил за порядком. Как я поняла, там было что-то вроде нейтральной территории. По прилету на нашу планету, кстати, надо решить с ее названием, Пусть этим займется пресс-служба. Меня охотники позвали в гости на свою планету. Еле успела распределить курсантов-землян по учебным заведениям. Двоих людей-юристов пристроила помощниками-учениками к кальмару. Была какая-то встреча старейшин на планете охотников. На ней я узнала старейшину с моим ножом. Возник философский разговор о пути воина. Кто-то жалел о том, что развитие военной техники уничтожает традиционное боевое искусство. Война становится уделом больших кораблей и пушек. Когда дошла речь до меня, я сказала, что это ошибочное мнение. Война имеет смысл тогда, когда мы получаем в результате больше ресурсов, чем потратили. При этом спецназ сохраняет свое значение и даже увеличивается, так позволяет захватить трофеи неповрежденными. К тому же в ходе спецоперации можно захватить командные пункты противников, что позволяет сократить потери. Нужна комплексная армия, включает все и флоты, спецназ и т.д. По моему мнению, при должном обучении из охотников получатся хорошие спецназовцы. На моей родной планете спецназ считается элитой армии. Я сама начинала службу в спецназе и дослужилась до командира батальона. Это 600 бойцов. Воюет спецназ малыми группами. В одном месте от 3 до сотни бойцов, но это при захвате крупных объектов. Обычная группа 10-15 человек для точечного удара. Почему? То моя малосвязная банальная речь вызвала одобрение и обсуждение. Лично мне кажется, в этом больше заслуга переводчика. Посмотрели поединки с моим участием с королевой хищников, червяком и тараканом. Перевод через коммуникатор охотников был другим, чем я говорила. Червяку, оказывается, перевели вызвать на поединок до смерти противника, который легко тебя убьет раньше, чем ты его поцарапаешь. Не смелость, а глупость. Оставь фрегат как плату за жизнь и уползай. Кода убивала таракана на корабле у вас, что с эволюцией, инстинкт самосохранения атрофировался, что вы все лезете на меня как бабочки летят на огонь. Кто-то из охотников спросил, не вызывали у меня сложность разницы размеров с противниками. Мой ответ, чем больше добыча, тем довольнее охотник, вызвал заметное одобрение. Другой старейшины высказал сожаление, что при сытой жизни уменьшается количество желающих идти путем воина. Я сказала, что по моему мнению любой народ живет только до тех пор, пока есть те, кто готовы рисковать жизнью для его защиты. Эта фраза всем очень понравилась. Как потом выяснилось, местный информационный канал вел запись этой встречи, и эту фразу стали часто цитировать в передачах не только охотники, но и другие виды. Меня сделали в итоге чем-то вроде почетного старейшины. В конце встречи мы подписали соглашение о дружбе, обязалась взять учеников в обучение, за это мне передали технологии для производства некоторого военного оборудования. Появились свободные деньги от продажи охладителя. Кроме покупки оборудования и еще одной системы ПВО, арендовали корабли для доставки 40 тысяч землян, 22 тысячи женщин и 18 тысяч мужчин. Все женщины подписали контракт, каждая должна родить не меньше 3 детей за лет. На меня вышли обезьяны, они производили какие-то сильно продвинутые двигатели для космических катеров и кораблей, но дойти на массового производства у них не получалось. На них периодически нападали другие инопланетяне, немного напоминающие черепах, которые так раз производили корабли и не давали подняться конкуренту. Для нападения они использовали как и свои корабли и союзников, также привлекали наемников. Цель набега каждый раз была побить флот и нанести побольше ущерб, заставить тратить ресурсы на восстановление, а не на развитие. Обезьяны собирали друзей для того, чтобы остановить очередной налет. У них было порядка 30 фрегатов. 20 фрегатов готовы были дать осьминоги. Обратились к гиптоподам, они согласились дать 3 линкора. Кроме этого, они были готовы дать 40 истребителей без экипажа. Охотники дали 4 фрегата и 40 пилотов для истребителей, которые оснастили своей системой невидимости. Охотники по моей наводке изготовили 300 управляемых зарядов, оснащенных системой невидимости. Мы дали фрегаты 20 истребителей, плюс батальон спецназа 500 бойцов, на 5 старых пиратских кораблях. Глядя на паковцев, охотники дали еще 200 бойцов, которыми командовал старейшина с моим ножом. У наших врагов было 3 линкора и почти 8 десятков фрегатов. Почему-то командующим все дружно выбрали меня, а я, между прочим, снова в положении. Первая волна противников была 15 фрегатов, мы их встретили перед минным полем 3 десятками фрегатов, немного постреляв, противник отошел, чтобы быстро вернуться всеми силами. За это время мы отошли за минное поле. Когда противник зашел на поле и его активировали, после чего мы подошли и открыли огонь. Истребители, ждавшие своего часа, атаковали врага с тыла. Для усиления подошли наши линкоры, фрегат землян и 4 фрегата охотников. Победа была полной. Захватили 7 фрегатов целых и 15 поврежденных. Я забрала нашу долю поврежденными фрегатами, больше избрать никто не хотел. Плюс с помощью трофейных кораблей с базы мы собрали все более-менее заметные детали. Это заняло почти 10 дней. Я настояла на ответном визите. Непонятно, почему это никому это не приходило в голову. Как могла, объяснила, войну обороной не выиграть. Этому учат на Земле в любой военной школе. У черепах были космические верфи, прикрытые космической крепостью, которую полетели брать 200 охотников на своих кораблях-невидимках. После их сигнала 500 землян под моим командованием, с еще едва заметным животом на 4-м месяце беременности, пошли брать штурмом верфи. Успех был полный. Нашей атаки никто почему-то не ждал. 4-ю часть верфи, нашу долю трофеев, линию для производства фрегатов и крепость почему-то никто не хотел брать. Отбуксировали к нашей планете, которая наконец получила название «ПАК». Это заняло почти 2 месяца. Запустила ремонт и переделку поврежденных фрегатов. На один фрегат уходила примерно неделя. Черепахи сдались. В переговорах я не участвовала. Мои союзники узнали, что я беременна, на грандиозном банкете по случаю нашей победы. Под этим предлогом я отказалась пить спиртное, вредно для здоровья потомства. На удивленный вопрос, а когда я вела на штурм верфи спецназ, что разве не было риска для потомства, ответила, кроме старейшин охотников, я пока здесь не встречала достойных противников для себя в ближнем бою, а они наши союзники. Это долго обсуждалось в местных СМИ. Очень довольными моим интервью оказались охотники. Они передали мне сообщение, что счастливы, что их путь воина разделяют люди. Мне они чем-то напоминали японских самураев своим образом жизни и философией. Не вся планета охотников, конечно, разделяла их путь. Реально их было существенно меньше 1% от общей численности, но влияние на жизнь планеты они имели большое. Надо делать свое телевидение для землян. Столько проблем, которые надо решать. Нужно формировать идеологию и систему воспитания, где набрать помощников. Разные передачи информационных каналов активно обсуждали войну с нашим участием. Все кратко сводилось к тому, что беременная самка слабо развитого дикого и агрессивного вида понимает в войне больше, чем высокоразвитые цивилизованные виды, поэтому надо ее привлекать для силовой защиты своих интересов, пока ее не привлекли к защите своих интересов наши враги. Следовательно, надо сделать так, чтобы она максимально была довольна сотрудничеством. Как дополнительный бонус, обезьяны предложили организовать доставку еще 40 тысяч землян, 22 тысячи женщин и 18 тысяч мужчин. Эти же корабли доставили в Солнечную систему 3 разобранных фрегата и 3 системы ПВО и 1 систему гиперзвуковой связи. Систему гиперсвязи смонтировали на Марсе, систему ПВО на Марсе, Сатурне и Земле. Узнала, что внутри Солнечной системы на других планетах кроме Земли уже живет около 30 тысяч человек. Основали с союзниками на планете ПАК Межзвездную военную академию, в которой допускаются к обучению все дышащие кислородом разумные, после вступительных экзаменов, конечно. На самом деле, это получилось практически случайно. На банкете по случаю нашей победы, союзники так восхищались победой, одержанной под моим мудрым руководством, что реально утомили меня. Я сказала, готова создать академию для передачи знаний, все равно землян собираюсь обучать. Готова обучать и союзников, если они возьмут хлопоты по организации и содержанию военной академии. На этом мое участие почти закончилось. Было еще несколько разговоров о структуре академии и предметах, которые должны изучаться. Теперь я еще ректор и заведующая кафедрой тактики. Кафедру боевой и индивидуальной подготовки отдали охотникам, кафедру космической техники гиптоподам, кафедру механики обезьянам, кафедру военной логистики осьминогам и т.д. В академии, конечно, сделали храм моей богини. В первый год поступило курсанты 25 раз, во второй год – 34, третий год – 50. Забегаю вперед, могу сказать, что отсев за 6 лет обучения составит около 30%. После 6 лет обучения внутри академии, планировалось 2 года практики и итоговая аттестация. Первые дети на планете ПАК родились в семье ПАК, сразу 3. Надеюсь, это моя последняя беременность. Хотя эти роды прошли легче, чем предыдущие. Джу Вон снова обрезал пуповину. Личный пример оказался полезным, большая часть женщин уже беременны. Осьминоги сильно помогли с освоением водной части планеты. Построили и научили пользоваться подводными фермами, помогли с аналогами гидростанции ТД. Вместе с переселенцами к нам с коротким визитом прилетели президенты США и России. Хорошо, что вдвоем и с небольшой свитой. С ними были телевизионщики. Тут я порадовалась, что это было сразу после родов. Это позволило сократить мне общение. Они явно хотели использовать меня в каких-то политических играх, которые мне почему-то были не очень интересны. Я отправила их почти инкогнито на посещение планеты Биржи, обезьяны и осьминогов под охраной охотников. Потом короткая экскурсия по планете Пак и отправила их домой на корабле гиптоподомов вместе с материалами для верфи на Марсе. На обратном пути корабль должен был забрать семьи бойцов, которые уже обосновались на Паке. Всего 1700 человек. Надеюсь, политики прониклись пониманием размером нашей песочницы по отношению к Вселенной. Разговор двух президентов. США как в кино побывал. Просто не верилось, что все это на самом деле. Думал иногда даже, что это комбинированные съемки или компьютерная графика. России господа Пак достойна того, чтобы ей установить памятник в каждом городе Земли. Без нее так бы и сидели, как в самой глухой сибирской деревне, где нет даже радио. США не будет она в политических играх на Земле участвовать. Для нее это как-то слишком мелко. России, ну сейчас ее точно дети мелкие больше всего волнуют. Сразу тройня. Нелегко ей придется. США Пак всегда говорила, единственное равенство, которое достижимо, это равенство всех перед законом. Россия, это вы к чему? США, каждая женщина планеты Пак обязана родить 3 детей, вот она и показала всем пример. Россия идеальная императрица, охраняет свои владения и не вмешивается, если нет явной несправедливости. США и средства на содержание не требует. Россия, планета Пак и станция ее личный домен. Где-то в галактике встреча влиятельных разумных. Новые сведения о человеческой самке есть. Она сильно изменила расклад сил в секторе. Каким образом налет черепах на обезьян закончился катастрофическим поражением. Они потеряли весь свой флот. Причем не только свои корабли, но и корабли союзников и наемных отрядов, которые они страховали от потери. При этом потеряли почти половину верфи. Они не могут погасить страховку потери такого количества кораблей и не могут выполнить заказы, за которые уже получили авансы. Практически одним ударом их отбросили на десятки лет назад и похоронили их мечты об увеличении влияния в секторе, что отвечает нашим планам. Вы давали поручение разработать планы по нейтрализации их амбиций. Как удалось, она заманила флот в ловушку, окружила и уничтожила, и сразу атаковала и взяла десантом верфи. Причем она сама командовала десантом, но верфи защищала космическая крепость. Крепость она тоже взяла штурмом. Интересно, такого разгрома у нас при войнах не было лет 300. Все-таки разучились воевать по-настоящему. Она организовала военную академию для разных видов. Там уже учиться более 2 десятков раз. Она фактически организовала обмен военного обучения на знания современных технологий. Очень умный и неожиданный ход. Назвала планету по своему имени, перегнала к ней верфи и крепость. Если с промышленностью у нее пока не очень, но в военном отношении у нее уже очень значительная сила. Она недоступна уже для пиратов и флотов большинства планет.